Я впервые увидел, как обезглавливают чье-то тело. Зрелище эффектное. Даже не думал, что голову можно отрубить небольшим мечом. Не говоря ни слова, Ника стряхнула с меча капли вражеской крови и пошла дальше. «А слить кровь не хочешь? Или хоть подожди меня?» — сказал я ей вслед. Но она не слушала меня, войдя в боевой кураж и ведомая жаждой убийств. А вот Подмышкин составил мне компанию. Мышонок с жадностью впился в тело вампира и пил, не отрываясь. «Мне и не жалко. Пусть растет, нам это обоим на пользу. Мне легче поддерживать с ним связь, а он лучше видит и слышит». Я потратил несколько минут, пытаясь сберечь каждую каплю. Наполнив три бутылки, я двинулся за Никой. Та уже успела убить еще двух тварей и тоже принялась собирать кровь, за которой мы, собственно, и пришли. «Может, мне хоть немного оставишь врагов? Я тут потренироваться планировал. А, по-моему, языком почесать. Меньше слов, больше дела. Командная работа, кооперация, взаимопомощь. Тебе эти слова говорят хоть что-то? Нет. И тебе лучше помолчать. У тебя ПМС, что ли? Ты сегодня стервозней, чем обычно. Пусть тебя твоя рыжая шлюха развлекает. Я сюда на охоту пришла. Так ты все-таки ревнуешь? Заткнись. Я уже даже скучаю по старой Нике, которая хоть и называла меня придурком, но делала это с душой. Заткнись, придурок. Ага, так намного лучше. Что-то не так? Вдруг насторожилась девушка. Конечно, не так. Ты становишься похожа на свою сестру. Хотя даже она стала немного мягче после смерти Андреа. Да помолчи ты. Сюда кто-то идет. Ну это логи. ТС, я прислушался и правда услышал чьи-то шаги, не похожие на шаги низших. Эти твари обычно передвигались небрежно, шоркая ступнями по земле, похрустывая суставами и тяжело дыша, иногда издавая утробные рыки. Но эти шаги были другими, осторожными, ловкими, я бы даже сказал вдумчивыми. Будто они исходили не от дикой обезумевшей от голода и злобы твари, а от матерого монстра, прожившего не один год и научившегося обманывать даже самого пугливого зверя. Вот только мой усиленный слух обмануть не так просто. Я практически чувствовал вибрацию от тяжелых шагов. Да, эта тварь была осторожной и ловкой, но при этом большой, слишком большой для обычного низшего. Вскоре в глубине тоннеля показался силуэт этого монстра. Может, когда-то он и был человеком, а затем мутировавшим в низшего вампира-монстром, но сейчас это был совершенно другой зверь. Массивная туша держалась на крепких, обросшей костяной броней ногах. Руки, сплошные переплетения мышц и шипов, длинный скухонный нож, расположенных под разным углом. Этому уродцу даже когти не нужны были. Один удар такой рукой нанесет больше вреда, чем шипастая булава в руках великана. Хотя когти у него тоже были, и когти не маленькие. Похожие я видел только у чистокровных вампиров, да и то лишь после полной трансформации. По всему торсу и шее тоже проступала невероятная мускулатура, защищенная костяными наростами. Завершала этот образ демоническая голова с рогами и зубастой пастью. Эта тварь могла бы перекусить меня или Нику пополам, без особых усилий. «Это что за херня?» – спросил я более опытную девушку. «Ты говорил, здесь десяток низших и все. Мне так сказали. Эта тварь намного опасней, но убегать уже поздно. Даже на ускорении», – уточнил я. Связываться с монстром совершенно не хотелось. Даже удар мечом из платины вряд ли доберется до жизненно важных органов монстра. Даже на машине от него не уйти. Хотя ты можешь попробовать, а я его задержу, насколько смогу. Ну уж нет, проснулся во мне рыцарь. Делай, что тебе говорят. Он тебя за 2 секунды порвет. Кто еще кого порвет? Придурок, у нас даже вдвоем шансов нет. Давай так, если я его завалю, ты больше не будешь называть меня придурком? Пока мы говорили, тварь почему-то не нападала, а изучающе за нами наблюдала с расстояния. Смешно. Если мы выживем, то я тебя хоть господином буду звать. Едва заметно ухмыльнулась девушка. Ловлю на слове, улыбнулся и я. Хотелось бы это услышать. Да что там, ради этого хоть десяток таких тварей уложу. Глава 38. Монстр. Монстр почему-то не нападал первым. И это меня настораживало. Обычно эти твари бросаются в атаку, даже не увидев врага, а почувствовав их запах. Я тоже не спешил и изучал его, в поиске слабых мест, но таких, казалось, просто нет. «Попробуй отвлечь его, а я убью», — предложил я Нике. «Что, как ты его убьешь? Это уже не твоя забота». «ПФ», — только и ответила девушка. Тем не менее, она медленно двинулась навстречу монстру. Когда Нике до него оставалось лишь пару метров, мутант неожиданно бросился в атаку, поражая своей скоростью. Это не было ускорением, но двигался он так, что сложно было что-то понять. Сплошные смазанные движения. Ника ускорилась, чтоб избежать смертоносных ударов. Мне тоже пришлось ускоряться, чтоб уследить за его движениями. Серия быстрых выпадов вынудила Нику отступать. Я же на ускорении подбежал к мутанту сбоку. Тот заметил меня и начал размахивать руками. Ника толкнула его телекинезом. Я буквально ощутил на себе ударную волну от ее толчка. Но монстру на это было наплевать, он даже не покачнулся. Выждав момент между его атаками, я сделал выпад, ударив монстра в бок. Старался попасть между костяных наростов, но острие меча будто напоролось на камень, прорезав лишь пару сантиметров плоти. В бок бить не вариант. Ищем дальше. Не успел я нанести новый удар, как зверь очень быстро и неожиданно крутанулся, выпуская из рук шипы. Те разлетелись во все стороны, и мне стоило немалых усилий от них увернуться. Когда последний шип пролетел надо мной, мне что-то ударило в грудь. Это были когти монстра. Меня откинуло назад, ударив спиной о стену. В груди кровоточили три отверстия, а сломанные ребра причиняли адскую боль. Если бы не ребра, меня бы насквозь проткнуло. После этого удара я не мог пошевелиться. Увидев это, Ника усилила нажим на монстра, тщетно пытаясь найти его слабое место. Стиснув зубы, я в очередной раз попытался подняться, но сломанные кости не позволяли. Тогда я сосредоточился на своем теле, стараясь исцелить и усилить его. Регенерация работала, но слишком медленно. Чтоб прийти в норму, мне нужно было хотя бы пару часов времени. У меня не было даже минуты. С каждой секундой девушка изматывалась и получала все новые и новые раны, пусть и не такие опасные, как у меня. Я приложил еще больше усилий, направляя всю энергию на свое тело. И тут проявилась еще одна способность. Моя плоть начала покрываться мутной, полупрозрачной пеленой. Она затянула груди, казалось, проникла внутрь. Я почувствовал облегчение. Мои кости будто затянуло прочным жгутом. Я поднялся и со злостью посмотрел на монстра. «Сейчас ты за все ответишь», — прорычал я, распаляя себя еще больше. Врубив ускорение, я рванул вперед. Мне удалось зайти ему за спину, после чего я стал наносить удары мечом в разные места, в попытках найти брешь, и я ее нашел. Под массивными лопаточными костями была впадина, но ударить туда можно было лишь под очень острым углом и только в тот момент, когда монстр сам наносил удар, вытягивая руку вперед. Почувствовав в себе сталь, с примесью платины, мутант взревел от боли и резко развернулся ко мне. Меч зажало между костей, но я его не отпускал. Я повис на спине монстра, изо всех сил держась за рукоять меча. Зверь крутился, стараясь скинуть меня, и ему это почти удалось. Но в последний момент я перехватился и, оттолкнувшись от него ногами, освободил меч. Монстр развернулся ко мне, стал на четвереньки и рванул в атаку. Отходить было некуда. Коридор слишком узкий, чтоб разминуться с такой тварью. Мощными рогами, словно баран, гигант врезался в меня на приличной скорости. Броня, сотканная из вампирской магии, выдержала удар, хотя меня снова отбросило. «Отвлеки его еще, я нашел слабое место», — крикнул я. Ника кивнула, стоя позади монстра. В него полетела очередь из точечных ударов телекинеза. Через несколько секунд монстр все же отвлекся на них, а я разрезал свою руку, пропитывая меч зараженной кровью. Мутант словно что-то почувствовал и тут же потерял интерес к девушке, снова развернувшись ко мне. Еще одна атака рогами. Но я был прижат к стене, и меня бы просто раздавил этот таран. Я успел нырнуть под ноги монстра. Сделав кувырок, я очутился у него за спиной и, не теряя времени, вонзил меч под лопатку. Он вошел не полностью, но причинил мутанту сильную боль. Монстр резким движением сбросил меня. Меч так и остался в его спине. Сам же он свернулся в клубок, как еж, чувствуя опасность, а по всей его спине буквально на наших глазах начали прорастать шипы. «Осторожно!» — крикнул я, прикрывая Нику собой. В этот же момент я направил еще больше энергии на усиление брони. Пелена покрыла не только грудь, но и всю переднюю часть тела, став при этом менее прозрачной. Энергия утекала, как вода в бездну. Но атака монстра продлилась недолго. Несколько шипов воткнулись в мою броню, но пробить ее не смогли. Я стряхнул их рукой, развеивая броню. Маны оставалось не больше 10%. Я бросился в последнюю атаку. Но тут из тела твари выросли новые шипы. Усилить броню у меня больше не получится. Энергии хватило лишь на один удар телекинезом. Под действием адреналина, Удар получился невероятно мощным. Меч по самую рукоятку вонзился в тело монстра, отчего тот взревел еще громче, чем прежде. Это был его последний вздох. Без маны в теле, остатки моей брони, поддерживающие сломанные кости, моментально растворились, и я рухнул на пол, стиснув от боли зубы. Ника склонилась надо мной. «Ты как, Дазась?» — сквозь зубы выдохнул я. Еще сильнее, чем боль в груди, меня беспокоила собственная кровь. Она будто кипела во мне, понемногу вытекая из носа и ран. У меня хватило энергии проверить свой статус. Вампирическая сила 789 из 1000. Вампирическая энергия 03 из 79. Уровень заражения крови 92. Уровень интоксикации организма 15. Я серьезно. Что с тобой? Подай, Сиги. В правом кармане. Чего? Что ты несешь? Я несу людям радость. Дай покурить, мне нужно. Ну ладно, проворчала девушка и полезла в карман. Она достала пачку и зажигалку. Знакомый звук резанул по ушам, а по легким ударил табачный дым. Интоксикация ползла вверх, но легче от этого не становилось. Наоборот, стало сложнее дышать. Но энергия постепенно восстанавливалась, и я направлял ее на усиление регенерации. Через несколько минут наступило облегчение, но только в области груди. Кровь по-прежнему кипела. Может тебе выпить крови? Не, только хуже станет. Тогда как тебе помочь? Видно было, что девушка очень волнуется. Ее хладнокровие и маска ледяной королевы исчезли без следа. Передо мной сидела девушка, искренне переживающая за мою жизнь. Мне немного поможет алкоголь и секс. Чего? Ну ты и придурок. Эй, ты забыла, что обещала? Секс я тебе не обещала. Если я завалю монстром, ты будешь звать меня господином. Я не думала, мой господин, поправил я ее. Она улыбнулась, при этом едва ли не плача. Ну хотя бы флягу подай. После нескольких глотков крепкого алкоголя стало еще немного легче. Я даже смог подняться. Кровь больше не вытекала из ран, а ребра не болели так сильно. Но тут тварь подала признаки жизни. Похоже, у нее регенерация похлеще моей. Ника, врубив ускорение, метнулась к монстру и вонзила ему меч в пасть. Затем еще и еще. Тело мутанта наконец окончательно обмякло, а сердце перестало биться. Пока я восстанавливал свое тело, направляя на регенерацию всю энергию, девушка достала мой меч и начала собирать полившуюся из раны монстра кровь. Вытекло литров 7. Правда, собрать удалось не всю. Часть крови растекалась по костяным наростам и мышечным волокнам. Но 6 литровых бутылок — это очень даже неплохая добыча. Плюс кровь с низших. Мы-то запаслись пластиковой тарой знатно. 10 пятилитровых и 10 литровых бутылок. Правда, пятилитровые оставили в машине. В мой рюкзак они бы не влезли, а руки должны быть свободны. Мы бы и больше с собой взяли, но их у нас просто не было. Многие валы и остальные унесли в бункер. Хотя можно еще по пакетам разлить, но это уже больше для заморозки. На черном рынке вампиров нам бы за эту кровь столько денег дали, что хватит на новый особняк. Хотя нет, особняк лямов 100 деревянных стоит, литр крови. Никусь, а сколько литр крови стоит на черном рынке? Как ты меня назвал? Никусь, не называй так больше. Ладно, тогда буду звать Кусь. Тебя по голове приложили или что? И что за странные вопросы? Ты что задумал? Да так, просто интересно. И вообще, ты меня господином называть обещала. Ладно, господин, язвительным тоном произнесла она. Не знаю, как сейчас, но бывали времена, когда Валентин покупал кровь у дилеров, тогда вроде $1000 за 200 грамм брали. Угу, то есть, 5 кусков зеленых за литр. Какой тогда курс был? Не знаю, 90-е годы, пожала она плечами. Ну я только родился, я за курсом не следил. Ой, дай вспомнить, 1 к 2, вроде, или что-то рядом. Угу, выходит всего 10 тысяч рублей. Но это тогда, если по нынешнему курсу считать, то 1350-400. Можно подержанную приору купить или ланоса. И это всего за 1 литр. Хотя сейчас могли и цены поменяться. В 90-е, думаю, таких проблем с кровью не было. Хотя их и сейчас нет, но сейчас вампирам приходится осторожничать. Но в среднем сегодня мы, получается, лямов 5 заработали. 3 низших и 1 высший, или как его назвать. Хотя кровь вампиров должна цениться дороже, особенно кровь этого переростка. Так, стоп, 3 низших. Лиса говорила, что их тут около десятка. Я подошел к запасам крови, слитой с мутантой, приложился к бутылке. Залпом выпил грамм 300-400. Ника с удивлением смотрела на это, а затем, не сдержав любопытства, спросила. «Ты чего? Тебя точно не приложили головой, господин? Здесь должно быть больше». Не успел я ответить, как до нас донеслось шарканье ног. Пар пять, не меньше. Не знаю, чего они раньше не прибежали, но я был им за это благодарен. Напади они вместе с этим зверем, мы бы точно не выжили. Хотя положение остается критически опасным. Моя энергия еще не восстановилась, а свежие раны и вовсе несколько дней будут затягиваться. Да и Ника всю ману потратила. Благо кровь мутанта-переростка оказалась еще ядреней, чем кровь низших. Она неплохо взбодрила меня, ускорила восстановление энергии, но и усилила заражение. Но это ничего, тем опаснее будет моя кровь для низших. Я разрезал начавшую было затягиваться руку и снова смазал клинок ядом, собственного производства. В тоннеле показалось 6 монстров, 5 простых низших и один чуть более развит. Не такой, конечно, как этот гигант, которого мы с трудом убили, но и обычным его трудно было назвать. Двигался он быстрее остальных, отчего вырвался вперед. Это его изгубило. Ника на ускорении резанула его по ногам, но перерезала сухожилие только на одной. От этого монстр стал только злее и умудрился достать девушку своими когтями. Я в этот момент подбежал к нему и воткнул меч в спину. Монстр зарычал и повернулся ко мне. Я едва успел достать свое оружие. Живучая тварь. Не успел я обновить яд, как мутант начал серию своих атак. Без ускорения уклоняться от них было сложно. Мне помог телекинез. Толчок опрокинул хромого монстра, после чего добить его не составило особого труда, хоть он и пытался отмахиваться когтями. Ника тем временем уже схлестнулась с пятеркой низших. Двух из них она откинула своим навыком, затем я к ней присоединился. Всего пара минут потного боя и остатки обитателей логова были мертвы. Тяжело дыша, я уселся на землю, опершись спиной о стену пещеры. Нужно было луки брать, выдохнул я. Думаешь, помогло бы? Ну, пару стрел издалека мы бы выпустили, а на ускорении можно и больше. Да этим тварям и десяток стрел вреда не нанесет, возразила Ника. Обычных стрел да, но если смазать их моей кровью, тебе кровь-то не жалко? Я проверил характеристики. Вампирская сила осталась примерно на том же уровне. Потерю крови компенсировала недавняя кормежка. Зато мы заполучили еще литров 20 довольно качественной крови, которой точно хватит повысить мой ранг. Так что вклад я считал оправданным. Отдаю 200 грамм своей и получаю 20 литров чужой. К тому же заражение немного уменьшилось, как раз из-за потери крови. В крайнем случае можно будет слить пол-литра и еще немного отсрочить заполнение шкалы заражения. Интересно, что будет, если она достигнет 100? Смерть, или я в подобного мутанта превращусь? Не хотелось бы ни того, ни другого. А во втором случае я и друзьям навредить могу. Кстати, о друзьях. Пора домой возвращаться, сказал я, закуривая очередную сигарету. Погоди, мы еще не всю кровь слили. Я за Влада переживаю, не наделал ли он там чего. Так он прикован к стене, что он может сделать? Ао, поверь, он очень находчив. Не удивлюсь, если он себе руки отгрыз, чтоб выбраться. Хмм, а собственной кровью можно насытиться? Фу, что у тебя за мысли? Нет, ну правда, если, допустим, оказался заперт в подвале, без еды на неделю или месяц, можно ли свою кровь выпить? Она же отрегенерирует потом. Не забывай, что из крови мы усваиваем намного меньше питательных веществ, силы, можно сказать, чем в ней есть. Ты получишь только десятую часть из того, что выпьешь. Так у тебя просто наступит истощение еще быстрее, чем от голода. Понятно, задумчиво протянул я. Я как-то попала к плохим парням. Меня 3 или 4 дня держали в кладовой, без еды, естественно. Это были молодые вампиры. Да я и сама была тогда молодой, лет 70 или 80, не помню уже какой год. В общем, мы на балу познакомились, хорошо общались, затем гости разошлись, а хозяин особняка, со своими друзьями, пытался овладеть мной силой. Сил у них было немного, но вчетвером они меня сумели связать, цепью, кажется. Ника говорила с напускным безразличием, будто какой-то сюжет фильма пересказывала, но пульс и дыхание у нее при этом усилились. В общем, трахать меня, даже связанную, они побоялись. Я уже тогда овладела телекинезом и грозила превратить их хозяйство в омлет. Один не поверил мне и посмел снять свои штаны. Ох, и орал он. Они тогда решили запереть меня в чулане и подождать, пока я ослабну. И, что? Дождались? Хрен там, меня отец нашел. Тогда еще не было мобильников и прочей ерунды, и я всегда говорила, куда иду и когда вернусь. Ну, ты знаешь Валентина, Он любит все контролировать, а его мегазаботливость. Хотя тогда она меня и спасла. Так что с ними стало, не мог я сдержать любопытство. Хозяина особняка папа убил сразу, а его дружков отдал под суд, вампирский, естественно. Там их, конечно, оправдали, еще и предъявили отцу за убийство. Это тогда уже не приветствовалось, но еще не наказывалось слишком строго. Короче, Валентин потом их нашел и поубивал, а затем нам пришлось уехать из Новгорода. А во, у тебя, наверное, много передряг было за всю жизнь, немало, но все, что было несколько десятков лет назад, постепенно забывается. Ну что за сотню лет было, тут только мемуары помогают запомнить все. Вот что Валентин писал в своем бункере, ты про его дневник, да, он часто в нем растворяется, может на несколько часов туда погрузиться, не замечая ничего и никого вокруг. Да с вашей биографией можно сотню книг написать, можно, но это опасно. Представь, если они попадут к людям или охотникам, все наши привычки, слабости, чувства, а может оно того стоит? Ника удивленно посмотрела на меня, ну я не про охотников, может стоит людям рассказать, что мы существуем, без имен и адресов конечно, просто несколько книг написать, рассказать, что мы не убийцы и не монстры. Максим, господин, улыбаясь, поправил я девушку, та тяжело вздохнула, но не спорила, господин, ты еще очень юный и наивен, говоришь, прям как твой отец, но ты не понимаешь, что мы и есть монстры. Мы, конечно, не единственная семья, которая старается не убивать людей, но если бы мы голодали, если бы их убийство не привлекало внимание, если бы мы не осторожничали и не было в этом необходимости, люди гибли бы каждый день от наших клыков, слишком много если бы, хорошо, но ты все же не знаешь, что есть монстры похуже, чем мы. Ты про кланы, или низших? Нет, нет, я про людей. Они даже сами себя убивают каждый день сотнями и тысячами. Войны, преступность, халатность врачей, водителей и так далее. Даже в нашем городе знаешь сколько случаев было, когда бытовое насилие заканчивалось убийством. Да мне даже сосчитать сложно. И это люди сами к себе так относятся. А узнай они, что есть другой вид, куда сильнее и живучий, чем они сами. Да тогда большинство людей превратятся в охотников. Я задумался, и мне трудно было с ней не согласиться. Хотя есть, конечно, хорошие люди, но их не так много, как обычных, а обычные люди жестоки. Я почти закончила, только тары не хватило. Принесешь еще из машины, вывела меня Ника из раздумий. Конечно, я же твой господин, я должен выполнять твои прихоти. Ты мне не господин, это просто глупое обещание. Я вообще не думала, что ты способен убить эту тварь, я вообще на многое способен. Ладно, я скоро, никуда не уходи. Я быстрым шагом отправился к машине, где меня ждал новый сюрприз. Уж чего-чего, но такой подставы я не ожидал. Вход в пещеру был окружен группой вампиров, во главе с моим знакомым. Так-так, а вот и сам Максим Воронов, произнес Виктор, поглаживая приклад дробовика. Крестный, удивился я, глава 39, дубль ВТФ. Я едва успел активировать доспех, предположив, что дробь, летящая в меня, не из обычного свинца. По крайней мере, Викор знает о слабостях вампиров и должен их использовать. Доспех выдержал удар, но толчок был такой силы, что я с трудом устоял на ногах. Крестный с удивлением смотрел на меня и выстрелил еще раз, а затем еще, и еще, и так 7 раз. Выстреляв все заряды, Виктор еще больше удивился результату, вернее, его отсутствию. Да и у его людей на лицах отразилось сомнение, была ли разумная их идея, сработает ли их план. Не сработал. По крайней мере, его первый этап был провальным. Ублюдок не ожидал, что я смогу без особых проблем пережить 7 выстрелов. Да мне и самому это было интересно. Конечно, приближаться к нему и получать их в упор мне было не с руки, а вот на расстоянии 5 метров я вполне мог их выдержать. Запасной план у Виктора был не лучше первого. Он просто отправил 4 не очень сильных вампиров, отмудохать меня в рукопашную. Дробь у них может и была из платины, но вот на холодное оружие то ли денег, то ли связи не хватило. Я же, по своей наивности, оставил меч внутри пещеры. Даже из монстра его, так и не достал. Не привык еще таскать его везде с собой, да и не думал, что за нами кто-то может увязаться. В общем, пришлось отбиваться в рукопашную. Благо энергия уже немного восстановилась. Я врубил ускорение и использовал телекинез. Сразу 2 вампов отлетели на пару метров, точнее 1, что был потяжелее, с выступающими через кожанку мышцами, отлетел на 2 метра, а вот его соратник, что весил килограмм 60, навскидку, улетел в 2 раза дальше. Еще одного, высокого и с длинными темными волосами, я проткнул когтями. Пусть и не убил, но рана опасная, из боя я его вывел надолго. Четвертый боец, коренастый лысый бородатый мужичок, лет 30 на вид, за это время тоже ранил меня, но тут же обжегся, ядовитой кровью. Он ошарашенно уставился на меня, ничего не понимая. Я воспользовался его заминкой и на ускорении перерезал горло. Тем временем двое первых уже поднялись и с перекошенными от злобы лицами бежали на меня в ускорении. У меня очень не вовремя закончилась энергия, и я уже приготовился получать от них свежие раны. Но тут очень вовремя появилась Ника и с приличного расстояния отправила их в новый полет, уже на 3 или 4 метра. «Ты говорил, что он будет один», — прорычал Качалок. «Я, мне так сказали», — растерялся Виктор. Увидев его, Ника тут врубила ускорение и побежала к ублюдку. Но тот уже успел перезарядить свой дробовик и начал отстреливаться, одновременно отступая к машине. К нашей машине. Двое летчиков, нападать на нас двоих не решились. Тем более, когда их лидер ретировался. Быстро поднявшись, они на ускорении рванули уже к своей тачке. Ника, может, и догнала бы Виктора, если бы не ранение. Несколько дробин впились в ее тело, издавая знакомое шипение. Так ранит платина. У меня было слишком много ран и слишком мало энергии, чтоб преследовать ублюдка. Но он совершил большую ошибку, угнав нашу машину. Ника за нее ему яйца отрежет и повесит как трофей под зеркалом заднего вида на веревочке. Ну а найти его совсем не будет проблемой. Я бросился к девушке. Она выглядела серьезно раненой. Даже присела, уперевшись одним коленом в землю. «Ты как? Сильно ранена? Жить буду. Нужно догнать этого ублюдка. Я его выпотрошу и скормлю собакам». Ника попыталась встать, но я ее остановил. «Не стоит, но он сейчас уедет. Ничего, мы его быстро найдем. Как мы его найдем? Мне нельзя на работе появляться. Подмышкин. Он зацепился за бампер и сейчас едет вместе с Виктором к его убежищу». «А-а», уже более спокойным тоном, протянула девушка. «Ну тогда можно немного отдохнуть. Одна беда, бутылки так и остались в машине. Это, конечно, плохо. Но нам и этих запасов хватит надолго». «Согласен. Плюс еще есть двое пленных, точнее один труп и один пленный», уточнил я, глядя на оставшихся вампиров. «В том переростке еще осталась кровь, зверь». «Что зверь? Их называют зверь. Это следующая стадия развития низших. Они отжираются несколько недель, затем превращаются в это. Другие низшие опасаются зверей. При желании, он может сожрать их. Это объясняет, почему низшие пришли только после его смерти. Так в нем еще осталась кровь, совсем немного, может быть пару литров. Нужно ее забрать, она намного ядреней, чем у низших. Само собой, если кровь низших приравнивается к крови обращенных, только чуть хуже, то кровь зверя ценит примерно, как кровь полукровки, а иногда и выше. От чего это зависит, уточнил я, от целей, которых добиваются вампиры. Если они хотят стать сильнее физически, то кровь зверь для этого подойдет идеально. Мышцы будут расти как от стероидов. Также гормональный всплеск, укрепление иммунитета. Даже ультрафиолет не так обжигает. А вот чистая кровь больше усиливает способности, энергию и скорость ее восстановления. Чем больше узнаю о вампирах, тем больше удивляюсь схожести всего этого с РПГ-играми. Что? Ну, это игры, где можно прокачивать пер. Я знаю, что такое РПГ. Я спрашиваю, в чем ты сходство увидел? Ну как, ты разве не видишь? Убил вампира, получил его кровь. Кровь тебя усиливает, как опыт в играх, что за убийство мобов дают. Звучит слишком натянуто. Тогда и люди получают опыт, вместе с приемом пищи. Ну нет, это другое. Ладно, давай кровь сольем, пока она не свернулась. У зверей она хранится дольше. ХММ, ну тогда давай твои раны посмотрю, предложил я. Не стоит. Еще как стоит. Ты из меня пули выковыривала, теперь моя очередь мучить тебя. Не дождешься. Забыла, кто твой господин. Ты мне не господин. Я просто так называю тебя из-за тупого обещания. А раны быстро затянутся, нужно только крови зверя выпить. Твои вон уже начали заживать. Действительно, я больше не чувствовал боли в груди. Даже без поддержки доспеха. А свежие царапины, что оставил мне вампир, не кровоточили и уже покрылись тонкой пленкой. Вот только жжение внутри усиливалось. Слушай, а у тебя интерфейса нет? Ну то есть, как ты свои показатели проверяешь, энергию и все такое. Я просто представляю свое тело и вижу на нем области с повреждениями. Красные, значит все плохо, желтые, терпимо, но нужно лечение, зеленые, все в порядке. А количество энергии определяю по свечению вокруг силуэта. Чем ярче, тем больше запас. ХММ, я все в цифрах воспринимаю лучше. У меня технический склад ума, да и в игры любил в детстве залипать. Каждому свое, как удобней, так и делай. Валентин все вообще текстом лучше воспринимает, как отчет у военных, сухо и коротко. Ладно, идем тогда за кровушкой. Как скажешь, мой господин, улыбнулась Ника. Вот, другое дело. Мы вернулись в пещеру, но уже сразу я почуял что-то неладное. Тел вампиров, которых мы убили недалеко от входа не было, хотя мы вроде оставляли их посреди тоннеля. Никусь, а ты не убирала те три трупа низших? Спросил я. Нет, ты тоже, как я понимаю. Угу, может эти, викторовцы, ты когда бежала видела тела? Не помню. Думаешь, я смотрела, я услышала выстрел и сразу помчала к тебе на ускорении, а я внимания не обратил, когда шел, что-то у меня нехорошее предчувствие. Мы ускорили шаги, а вместе с этим усилилось чувство тревоги, будто уже знаешь, что произошло что-то страшное, но все еще надеешься на лучшее. Вдруг показалось, не показалось. Придя на место, где мы дрались со зверем, мы увидели лишь кровавые пятна на земле и разорванные пластиковые бутылки. «Какого хя?» – не сдержал я эмоций. «Плохи дела», – нервно произнесла Ника. «Плохи дела?» – это мягко сказано. «Как такое может быть? Мы же убили его, куда он делся?» Отдохнул и пошел гулять. «Это, типа, нормально?» «Ну я говорила, что это очень живучие твари. Мы же всю кровь у него слили. Не всю, литра два еще оставалось. Может больше, я не знаю, сколько крови у этой твари было. Чтоб всю до капли слить, его нужно подвесить вверх ногами и оставить так на сутки. А выпить из тела не получится, ты пересмотрел фильмов. Как ты себе это представляешь? Мы же не комары. Да и циркуляция по венам и артериям прекращается, после остановки сердца, так что даже из раны вся не вытечет. Ладно, допустим он ожил, допустим выпил всю кровь, что мы собрали, не всю. Вот пара уцелевших бутылок, отлично, хоть какие-то хорошие новости, надеюсь кровь этого зомби-зверя, одна бутылка его, еще одна от низших, ну хоть так, значит и тела он утащил, скорее всего, он сейчас будет жрать все подряд, чтоб восстановить силы, нужно найти его, пока он этого не сделал, согласна, только сначала самим подлечиться нужно. Ника принялась пить кровь из бутылки и ее раны, прямо на глазах, начали затягиваться. Я же достал свой телефон и попытался позвонить Владу, но связи, как назло, не было, вообще, даже СМС не получилось отправить. Без машины вернемся мы не скоро, а учитывая, что нужно еще эту тварь искать, можем и до утра не управиться. Виктор вряд ли успеет сделать что-то плохое, да и хватит ли ему смелости, но все же предупредить Влада не помешало бы. «У тебя есть позвонить?» – спросил я девушку. «Эй, ты мне оставь хоть немного, ты же пил только что, а мне силы нужны, так они и мне нужны, хотя много я не выпью, кровь закипит, так и не исцелился, не, Виктор говорит, что мне нужно повысить ранг, чтоб вампиризм справился с заражением, а сейчас зараза слишком сильна, хотя в этом есть плюс, она убивает других вампиров и вот таких тварей, я выпил еще грамм 300 крови зверя, что мне оставила Ника и спрятал литрушку крови низших в рюкзак. Раны уже совсем не болели, но на полное восстановление мне нужно еще хотя бы пару дней. У девушки раны были немного серьезней, особенно от платиновой дроби. Правда, как оказалось, не все шарики были из этого дорогого металла. Больше половины были по классике из свинца. Видимо, так они решили сэкономить, сделав из небольших запасов платины как можно больше патронов. Что ж, нам от этого только лучше. От нескольких дробинок вреда не так много, как от нескольких десятков. Мне удалось поймать короткий сигнал от Подмышкина. Это даже не картинка была, а скорее мысль. Каким-то образом, он дал мне понять, что они еще не добрались до города. То ли машина сломалась, то ли мышонок что-то с ней сделал. Красавчик выиграл нам немного времени. Не зря его откармливал. Да и за машиной он тогда погнался с завидной скоростью, причем даже без моей команды. Сам догадался, идти за недобитым или восставшим зверем мы решили по кровавым следам, что остались после его трапезы. Монстр обглодал все тела низших, что мы оставили на месте боя. Он не сожрал их полностью, а лишь выгрыз самые мягкие ткани, мышцы и внутренние органы, кости, и все, что было под ними, монстр не тронул. Видимо, спешил побыстрее свалить или же отправился на поиски более свежей добычи. Следы вели нас вглубь пещеры, которая оказалась больше, чем я предполагал. Правда, и диаметр самих тоннелей постепенно уменьшался. Через сотни-две метров, высота потолка была чуть больше моего роста. Монстру здесь пройти было нелегко. Об этом говорили следы от его рогов на камне. Он то и дело задевал их, откалывая небольшие куски, что так и остались на полу. Это было нам на руку. В тесном пространстве он не будет так опасен. А самое главное, не сможет использовать свой таранящий удар. Запах тухлого мяса назойливо висел в воздухе, а нотки сырости или даже плесени только добавляли ему пикантности. Но отключать обоняние нельзя. Чтоб учуять противника, нужно использовать все чувства. Вскоре мы обнаружили что-то вроде столовой этих мутантов. Такая же яма, как и в предыдущем логове, заполненная перегнившими телами, в которой копошились черви и личинки. Аромат был просто невыносимый. Все же нам пришлось отключить обоняние и полагаться только на слух и зрение. Слух не подводил, и откуда-то спереди слышался не очень ритмичный грохот, будто кто-то работал в кузне и стучал по металлу. Меча у меня не было, он так и остался в теле зверя. Интересно, как он прямо с ним передвигается. Обнажив когти и еще сильнее обострив все чувства, мы пошли вперед. Следующая часть пещеры уже была создана искусственно. Кто-то хорошенько поработал буром или взрывчаткой, проделав в каменистом грунте широкий тоннель. Опор в нем не было, да они и не нужны. Вокруг был сплошной камень, который держался очень прочно. В конце тоннеля, длинный метров 20, мы обнаружили того самого недобитого монстра. Чувствовал он себя вполне неплохо. Прочно стоял на ногах и довольно резво двигался. Хотя и не так, как при нашей первой встрече. А занят он был вскрытием металлической двери. Достаточно толстый, судя по бороздам от когтей. Но зверь уже почти расковырял ее. Местами даже пробил насквозь. Почувствовав наше присутствие, монстр ускорился. Стал активнее долбить дверь, но так и не вынес ее полностью. Мы не позволили. Чтобы за ней не хранилось, нельзя его туда пускать, раз он так этого хочет. На ускорении мы одновременно атаковали зверя. Реакция у него была чуть хуже, чем раньше, но и защищался он более отчаянно. Нет ничего опаснее раненого зверя, загнанного в угол. Тварь ранила Нику во время очередной атаки. Девушка поторопилась закончить бой и напоролась на шипастую лапу чудовища. Меня это разозлило, и я начал бить уродца когтями туда, куда смог дотянуться. Шея была в костяных перепонках, но все же поцарапать противника мне удалось. Из свежих ран сочилась кровь. Это отвлекло зверя от девушки, что приходило в себя после ранения. Тогда уже и я попытался закончить бой, но в этот момент сработал мой навык предвидения. Я зашел мутанту за спину, чтоб вернуть свой меч. Он толкнул меня корпусом и прижал к стене, отчего у меня захрустел позвоночник. Зная, чем чреват такой маневр, я за секунду до толчка остановился. Зверь сам врезался в стену, а я его еще немного ускорил толчком телекинеза. Удар получился мощным. У монстра даже дыхание сбилось, а сам он на пару секунд растерялся. Я воспользовался моментом и обошел его с другой стороны на ускорении. Но тут я и сам уже удивился. Меча в его спине не было. «Ника, дай свой». Мне даже заканчивать фразу не пришлось. Девушка быстро бросила мне оружие, а сама серией толчков телекинеза прижала зверя к стене. Я поймал меч, я разрезал свою руку и приложил к ней стал на пару секунд. Слегка смочив ядовитой кровью клинок, я воткнул в то же место, что и раньше. Однако лезвие не вошло в плоть врага, уткнувшись в непробиваемую кость. Тогда я повторил попытку, но уже с другой стороны. Сталь вошла под лопатку, а монстр яростно заревел, после чего пару раз ударил наотмашь длинными когтями и рухнул на пол. Зная о его живучести, я продолжил дырявить бездыханное тело, находя все новые и новые места, которые можно было пробить. Ника тем временем разрывала своими когтями шею монстра. Из ран полилась кровь. Девушка сразу начала ее пить, а я достал пустую бутылку. Крови было немного, но мы все же повернули тушу так, чтоб она не вытекала на пол. «Свежая кровь, еще лучше, чем была», — сказала Ника, вытирая губы. Она подошла к двери и начала всматриваться в созданные мутантом отверстия. «Нужны еще бутылки. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Если нужно, потащим это тело за собой. Нет необходимости», — выдохнула девушка. Я подошел к ней и сам заглянул в помещение за дверью. Похоже, мы сорвали джекпот. Монстр пытался пробиться на склад крови, который, судя по объемам, заполняли очень долго. Нужен грузовик, улыбнулась Ника. Глава 40. Не такая уж и стерва. Наконец наступил самый приятный момент нашего путешествия, оценка трофеев. Особенно ценными их сделала сложность, с которой они нам достались. Два раза убить этого зверя, еще и десяток низших в придачу. А в перерыве между этим еще и встреча с Виктором. Интересно, что я сделал этому волку, что он меня сдал. Или это была какая-то проверка? Да ну нафиг, я ему за это шкуру спущу. Трофеи радовали и пугали одновременно. За железной дверью, которую мы без труда доломали, после попыток зверя сделать то же самое, хранилось литров 200 крови. Причем немалая часть этой крови была вампирской. Вся она была подписана и отсортирована. Три холодильника со стеклянными дверьми с кровью людей. Вся она была отсортирована по группам и резусам. У другой стены стоял стеллаж с кровью низших. Эти пакеты были помечены трехзначными цифрами и одной из латинских букв. Была и кровь зверя, но ее было всего пару литров. Также в комнате находился стол с пробирками, микроскопом и еще парой незнакомых мне приборов. А еще был кондиционер, который поддерживал довольно низкую температуру в комнате. Не такую, как в промышленных морозильниках, но ниже, чем в бытовых помещениях. Кровь вампиров не портится так быстро, как человеческая, и выдерживает более высокие температуры. Хотя холодная, как по мне, вкуснее. Вот это запасы, удивлялась Ника. Никогда раньше столько не видела. Ну если даже ты не видела, то я вообще молчу. Ника взяла один пакет с человеческой кровью и начала ее пить. Ты же только что кровь зверя выпила, куда тебе столько лезет? Это четвертая группа, резус отрицательный, моя любимая, ответила вампирша, на секунду прервавшись. Да ты гурман, а меня от звериной пока больше всего штырит, хотя чистокровная вне всякой конкуренции. Ты осторожней с такой кровью, от нее сильно гормоны подскакивают. Да, сделал я вид, что удивлен. Хотя у меня либидо последнее время такое, будто я на завтрак, обед и ужин виагру принимаю, а не кровь. Да и Ника, после нескольких глотков, немного изменилась. Ее пульс участился, дыхание немного ускорилось, а температура тела поднялась на градус или два, несмотря на прохладу в комнате. А ты что чувствуешь, когда пьешь эту кровь? Ну, обычно это просто как вкусная еда. Я наслаждаюсь, но насытившись, вкус чувствуется уже не так ярко. Но когда я на охоте, все немного иначе. Я вхожу в боевой кураж, во мне пробуждаются древние инстинкты, и все эмоции и чувства ощущаются сильнее. И какие эмоции ты сейчас испытываешь? Спросил я, подойдя чуть ближе. Девушка прикусила половинку нижней губы, рассматривая меня и о чем-то думая. Я... Какая-то эйфория, чувство победы, неуверенно ответила она. Я подошел ближе. А еще что, мне почему-то жарко и холодно одновременно. А сейчас, спросил я, подойдя к ней вплотную и немного приобняв. Я не знаю, растерялась она. Я хочу, я не дал ей договорить. Как только она приподняла голову, чтоб посмотреть мне в глаза, я ее поцеловал. От этого внутри все будто взорвалось. Пульс участился, и я не мог его контролировать. Стало очень жарко и очень тесно в штанах. Ника, вроде бы, чувствовала то же самое, но нашла в себе силы сопротивляться этому желанию и оттолкнула меня. Я удивленно уставился на нее. Она шагнула ко мне, еще раз поцеловала в губы, но тут же отстранилась. «Не сейчас, и не здесь», — тихо сказала она. «Согласен, место не очень располагало к плотским утехам, но лично мне было плевать, где трахаться. А вот у Ники было другое мнение. И ты меня вот так оставишь? Я же буквально сгорю изнутри. Кроме дикого желания у меня была еще и физическая потребность. Алкоголь и никотин только задерживали развитие заражения крови, а вот секс слегка обращал этот процесс обратно. Ну, ты прав, я просто давно не...» Она снова подошла ко мне и поцеловала, положив одну руку на мою ягодицу. Я сжал ее спортивную попку двумя руками, отчего еще сильнее захотел ее. «Я рад, что ты передумала». «А я и не передумала», — хитро ответила она и опустилась на колени. «Ау, хорошо, продолжай». Она расстегнула ширинку и достала моего бойца. Пару секунд с жадностью рассматривала его, а затем начала работать руками, губами и языком. «Тебе нравится, мой господин?» — прервавшись, спросила она. «А да», — протянул я. «Продолжай. Не знаю, все вампирши умеют так сосать или тут сказывался многолетний опыт, но лучшего минета у меня в жизни просто не было. Продержался я недолго, но это было просто великолепно. Закончив, мне захотелось курить, чем я и занялся. Ника тем временем выпила еще пачку любимой крови. «Тут даже больше, чем в городском логове», — сказала она. Девушка делала вид, будто у нас ничего и не произошло. Но тон ее был намного мягче, и она стала чаще смотреть мне в глаза, иногда даже слегка улыбаясь. «А прикинь, сколько еще таких нор у них есть?» Походу, у Эдика были серьезные планы. Если все так серьезно, то Эдуарда должен кто-то заменить. Виктор, нет, он еще слишком слаб и труслив. Должен быть кто-то еще, кто-то из чистокровных. Нужно узнать, кто именно. Зачем? Мы ведь скоро уезжаем. Что? Кто уезжает? Валентин тебе еще не сказал? Мы уезжаем из города. Тут становится слишком опасно, а он переживает за свою семью. Только мне нужно сначала обратить сестру, чтоб на ноги ее поставить. Чушь, я никуда отсюда не поеду. Я здесь уже несколько десятков лет живу. Я наблюдала, как этот город строится, как старятся и умирают знакомые мне люди, а затем их дети, и их дети. Все это очень трогательно, но охотникам на это насрать, а мне насрать на них. Поменяю личность, работу и буду дальше тут жить. А внешность ты как поменяешь? А жить где будешь? Я не представляю тебя в обычной квартире, где слышно ругань соседей, где ты выносишь мусор на помойку, здороваешься с бабушками на лавочке, хотя у тебя с ними есть о чем поговорить. Очень смешно, при, господин. Ладно, давай это все грузить. Куда? А, ну да, тогда пойдем тачку искать. В принципе, это все в легковую влезет. Тут рядом ферма есть, у них должен быть транспорт для выезда в город. Погнали. А ты не боишься, что это место обнесут за пару часов? Спросила Ника. Кто? Виктор слишком труслив, чтоб вернуться сюда. Да и Подмышкин мне периодически передает сигналы. Они застряли где-то на полпути. Тварь эта уже не подымится. Мы всю кровь слили и на фарш порезали. Кстати, мой меч сломался прямо в нем. Сталь осталась внутри и обросла костной тканью, чтоб не вредить телу. Удивительная живучесть и приспосабливаемость. Да, даже чистокровные вампиры не могут такой похвастаться. А тебе далеко еще до чистокровности? Я же на тебя литр потратила, а это 25 всей моей крови. Очень ценной крови, между прочим. Да-да, я уже понял, я у тебя в долгу. Так много еще, я даже то, что потратила, не восстановила. Так что да, долго. А мне вот чуть-чуть осталось до полукровки, затем арест и чистокровный. Это не за месяц делается. Хотя, с такими запасами мы станем намного сильнее в относительно короткие сроки. Мы оставили все как есть и отправились за транспортом. Ферма оказалась не так уж и близко, но за разговорами с Никой время прошло незаметно. Она вроде бы больше не была такой стервозной. Нет, ну правда, где ты работать будешь? В ментовке тебя узнают, даже если поменяешь прическу и стиль. Я могу накраситься так, что буду выглядеть моложе лет на 10, но ты прав, меня там сразу раскусит. Не знаю, может, стрельбе из лука буду обучать, хотя у нас не так много людей в городе, а направление это не из модных сейчас. Ну да, разве что видеоблог создашь или канал на ТикТоке. Там половина людей, преимущественно мужиков, будут тебя даже без контента смотреть, чисто из-за внешности. Спасибо, слегка смущенно сказала Ника. Вот это уже и правда удивительно. Никаких колкостей, еще и тон нормальный. Нет, правда, сейчас на этом можно легко заработать. Побольше, чем на службе. Дело не в заработке. Там я могла следить за ними изнутри, да и сама немного влияла на необычные события. А ты не помнишь смерть Виталия и Марины Вороновых? 5 лет назад это было. Помню, но я не вела его. Я тогда в командировке в Москве была. 2 разорванных тела, списали на диких животных. Это по приказу Эдика было. В тот же день мой старший брат пропал. Эдуард сказал, что знает, где он. Не переживай, найдем. Давай только с охотниками разберемся и с тем кланом. Ника разозлилась, когда упомянула клан Звериной Маски. После этого и разговор у нас особо не клеился. Но мы уже были на месте. Ферма представляла собой несколько небольших зданий. Двухэтажный жилый дом стоял в самом центре просторного двора. Ближе к дороге было здание для сельхозтехники. За ним ангар для собранной продукции. В другой части двора был хлев, откуда исходил очень ядреный запах навоза. Все поля, рядом со двором, были усеяны разными культурами, от злаков до овощей. Да и фруктовый сад имелся неподалеку. Ферму охраняли 2 ротвейлера, которые почуяли нас еще издалека и подняли дикий лай. В доме, на втором этаже, загорелся свет. На балкон вышел пузатый мужичок лет 50. Одним нажатием кнопки он осветил территорию всего двора и чуть не увидел нас. Мы на ускорении рванули за стог сена, и лишь собачий лай выдавал наше присутствие. Чак, Баня, чего разорались, опять кроты вернулись. Или ежика снова увидели. Дайте ж поспать наконец. Собаки не переставали лаять, что было подозрительно. А мне не хотелось убивать или причинять какой-то вред этому мужику и тем более животным. Благо это и не потребовалось. Мне удалось забраться им в головы и отдать ментальный приказ успокоиться. Пёсели сначала замерли, а через пару секунд развернулись и побежали по своим делам. «Вот так лучше», – проворчал мужик и вернулся в дом, погасив перед этим свет. Ника облегченно выдохнула. «Что это было?» – спросила она. «Ну, гипноз типа, или как вы это называете? Ты и другими животными умеешь управлять, типа того. Ты удивительный, епстественно», – улыбнулся я. «Я знаю этого мужика с рождения, это Игнат Андреевич, хороший мужик, его семью сожрали вампиры, теперь я знаю, что это были низшие, но тогда все на медведя спихнули, писц, угу, теперь понимаешь, почему я уезжать не хочу, мы старались убивать или прогонять других вампиров из нашего городка, а Валентин хочет все бросить, я чувствовал, как девушка злится, при одной мысли о том, что нам нужно уехать, он заботится о вас». Похоже, это его главная задача в жизни, я ж не спорю, но кто об этих людях позаботится? Да, тут есть отморозки, и я только такими стараюсь питаться, но есть и хорошие люди. Если мы уедем, тут начнется такая бойня, что либо всех вампиров перебьют, либо людей. Но как мы можем этому помешать? И тех, и других больше, чем нас, не знаю. И это меня еще сильнее бесит. Идем, пока псинки не очухались, предложил я. Мы перелезли через забор и направились в ангар с техникой. Собаки убрались совсем в другую часть двора, будто боялись меня. Ангар оказался закрыт, но Ника показала мне интересный фокус. Своим навыком она поддевала одну часть механизма за другой, удерживая их будто ключом, и через несколько секунд провернула личину замка. Прикольно. Научишь меня так же? Нифиг делать. Но сейчас времени нет. Нужно поскорее вернуть мою ласточку и моего мышонка. Согласился я, в ангаре было немало техники, трактор, старого образца, на таких еще во времена совка культивировали и пахали, бульдозер, для сбора зерновых культур, различные насадки и прицепы для этой техники, был и ручной мотоблок, наверное, для труднодоступных мест, из транспорта была лишь одна машина, старая черная «Волга», но, как назло, она была не на ходу, капот был открыт, а рядом куча разобранных деталей. «Сука!» – выругалась Ника. «А во, впервые слышу, чтоб ты ругалась. Это не мат, а литературное слово. Ну да, ты же сейчас самку собаки имела в виду, угу. Мой господин, не доставайте, пожалуйста. Я переживаю за свою машину. Да ничего с ней не будет. А вот кровь лучше поскорее забрать». Ника стала перед машиной, всерьез задумавшись заняться ремонтом. «Не выйдет. Нужно новые поршни купить и прокладки». «Ну прокладки ладно, а вот с этим далеко не уедем», — она кивнула на разобранный блок цилиндров. «Может тогда на этом?» — указал я на трактор. «Ты прикалываешься?» Впрочем, она задержала на нем свой взгляд и задумалась. Хотя, Игнат бывало ездил на нем в город. Скорость не лучшая, зато можно по полям сократить. «Умеешь управлять?» «Хм, а то, мне и на военной технике приходилось ездить и даже вертолетом управлять. С этим легко справлюсь, только...» «Что?» Он тарахтит так, что Игнат точно проснется. Пришлось толкать эту махину до самой дороги и еще немного дальше. Провозились мы минут 15, если не больше. «Прикинь, обидно будет, если не заведется», – пошутил я. «Тогда будешь до города толкать. А чего это я сразу? Твоя же идея была. А у нас разве выбор был? Ну, у него есть пара великов. И как мы на них 200 литров крови увезем? Никак, но мы могли вернуться за кровью позже. Угу, чтоб ее кто-то забрал за это время? Нет уж, заводи давай». После недолгих манипуляций, Нике удалось завести этот раритетный аппарат. Работал он и правда громко, аж уши закладывало. Пришлось снизить чувствительность. Но трактор ехал и ехал достаточно бодро. На машине по полю так не проехать. Тем более на машине Ники. Нет, тачка потянет. Просто вампирша мне голову оторвет за одно предложение пофорсить по холмам и степям. Да, комфортом в салоне и не пахло, зато пахло выхлопами и нефтепродуктами. А еще я нашел за сиденьем полбутылки водки. Накатил немного, но без закуски пить было особенно противно. Да и надоело мне уже бухать. Я за последние пару недель выпил больше, чем за всю жизнь. Еще и тряска постоянная мешала не то что пить, но и дышать нормально. Ребра, похоже, еще не до конца зажили. По полям, по полям, сиськи лям и губы лям, напевал я веселую песенку. Очень смешно, ты просто слишком трезвая, я за рулем, ты на тракторе в поле, к тому же без прав и документов. Даже если нас вдруг остановит степная полиция, хуже уже не будет. Да не ссы, я внушу ему, что он проглотил 1000 баксов и ему срочно нужно отлучиться. Смотрю, тебя так и прет, на самом деле не очень. Из-за регенерации, я слишком быстро трезвею. Вот когда разберемся со всем этим, тогда устроим такой пир. Это точно, давно я нормально не отдыхал. А как же твои новые друзья и та лисья шкура? Ну, это не считается. Вспомнив про лису, Ника снова приуныла и оставшуюся дорогу не разговаривала со мной. Как только на моем телефоне появилась связь, мне пришло СМС от лисы. Ворон, будь осторожен. Волк рассказал о тебе каким-то вампирам. Они хотят тебя убить. Интересно. Получается, это не лиса меня сдала, раз решила предупредить, хоть и немного запоздала. Но эта связь виновата. Точнее, ее отсутствие.